поразительный эффект. Не к этому ли единству стремятся сегодня многие рок-исполнители, отчаянно выкладываясь в своих беснованиях на эстраде перед исступленным зрителем? На долю изобретателя выпала долгая и нелегкая судьба. В счастливых и драматических днях его жизни читатель узнает из публикуемой статьи Афанасьева, а мне хочется поразмышлять о парадоксах неблагодарности, беспамятности, о том, как мы не ценим свое богатство, талантливых людей, которые получают признание чаще всего в чужой стране, чем в своей собственной. В колоссальном и ослепительном по своей архитектуре здании на Ленинских горах мы со Львом Сергеевичем в крохотной полутемной комнатке. Здесь стоит старый, видавший виды рояль и черный, как ночь, терминвокс с упрямо торчащей антенной. Неужели это все, что осталось от некогда знаменитого термина? Сюда изредка заходят студенты проведать интересного человека, драматическая судьба которого вряд ли известна им. Лев Сергеевич простирает руки в пространство, вызывая колдовские звуки музыки, которым нет равных по выразительности и силе эмоционального воздействия. Поет и плачет музыкальный ящик, однако вся электронная музыка сегодня, видимо, еще не в силах овладеть неуправляемым пространством подлинного вдохновения. Увы, она вернулась к привычным кнопкам, клавишам, управляющим электроаппаратурой. Изобретение термина намного опередило нынешний расцвет электронной музыки. Только сейчас, в преддверии 21 века, техническая мысль дошла до необходимости бесконечного управления электроникой, взглядом, голосом, движением руки. Поэтому я верю в будущее за творениями этого человека. Музыканты вернутся к полной свободе в отношениях творца с музыкальным инструментом, к тому, с чего начинал великий изобретатель, прошедший по жизни почти невероятный путь взлетов и падений. Осознает ли он свое величие первопроходца? Застенчивый, почти позабытый в стремительном потоке жизни, взволнованно рассказывает термин, что вот в возрасте 95 лет после 4 отказов его, наконец, приняли в коммунистическую партию. Партийный билет ему вручали за месяц до закрытия партии коммунистов. Ну что же, как говорится, каждому свое. Когда-то, почти 2 века назад, революционный род терминов вынужден был бежать из Франции в Россию. Отпрыск этого рода — Лев Термин. Сегодня почетный гражданин Бурже награжден во Франции орденом почетного легиона за свои изобретения. Америка помнит изобретателя, до сих пор внедряя термин «воксы» в музыкальную жизнь страны. Здесь есть клуб термина. Для его инструмента композиторы пишут музыку. В бытность свою в Соединенных Штатах Америки Лев Термин занимал почетное место в списке 25 знаменитостей 20 века. А вот в Большой советской энциклопедии для него места не нашлось, хотя на его счету несколько изобретений века. В Америке до войны были выпущены 1000 терминвоксов, доступных большинству покупателей. Да и сейчас в профсоюзе музыкантов Соединенных Штатов Америки зарегистрировано 60 таких инструментов. Усовершенствованные модели терминвокса, где используются самые последние достижения электронной техники, имеются в Чехословакии и Японии. Но у нас в стране производство терминвоксов так и не было налажено. Сначала этому препятствовало то, что автор — враг народа, Затем в 60-е годы началось массированное проникновение на эстраду электромузыкальных инструментов,